Глава первая. Та, ради которой светит солнце. Кем была Нефертари? Египетская история знала немало великих женщин. Это неудивительно, поскольку их роль в стране фараонов была беспрецедентно высока в сравнении с другими культурами древнего мира. Так, в частности, египетские царицы были не просто женами царей и матерями наследников, хотя эта роль, безусловно, считалась важнейшей и священной. Они были земным воплощением богинь, иногда партнерами своих супругов в политике, дипломатии и храмовых обрядах, необходимой женской составляющей самого института царской власти, сердцем которой был фараон. Рисунок 29. Скульптурный портрет Рамсеса II слева, фрагмент с Нефертари справа. 19-я династия, Туринский музей, инвентарный каталожный номер 1380. Одной из величайших женщин древнеегипетской истории периода Нового царства 19-й династии была Нефертари Меретенмут, чье имя означает «самая прекрасная, возлюбленная богиней Мут». Любимая и главная супруга знаменитого фараона Рамсеса II, прославленного властителя этой эпохи, получившего в истории Египта имя Рамсес Великий. Нефертари по праву может называться образцом того, что древние египтяне вкладывали в понятие владычицы обеих земель, матери рода, супруги и соратницы владыки. Важно! В литературе встречается титул «Великая супруга царская». Однако титул «Аа Великий», по моему мнению, в большей степени применим к божествам, в том числе и к фараону, ведь он является живым богом на земле. В случае с титулом Нефертари «Урет» корректнее переводить как «главная», «старшая» или «верховная». Это можно подтвердить тем фактом, что мать и супругу Сенусерта III, 12-я династия, звали одинаково, Хнемет Нефер Хеджет, и чтобы различать обеих женщин, добавляли прилагательное «старшая» и «младшая», «молодая». Также важно отметить, что титул «главная супруга царская» никак не должен ассоциироваться с восточным гаремом в современном его понимании. Он имеет значение ближе к верховной жрице живого бога, то есть царя. Этот титул отличал главную супругу от всех других жен правителя и был важным элементом древнеегипетской государственной идеологии и равновесия Маат. В дуалистической концепции главная супруга играла роль женского аналога правителя мужчины, и более того, главная супруга должна была дать жизнь наследнику престола и таким образом поддержать вечный цикл смерти и рождения. Рисунок 30. Фрагменты фотографий, картуши с различным написанием имени Нефертари. Слева направо. Из ее гробницы, из Луксорского храма, из Рамесеума, из малого храма в Абу-Симбел. Имя царицы всегда выписано в картуше. Этот термин является относительно современным. Он был присвоен данному иероглифу солдатами экспедиции Наполеона в Египет. Они увидели в знаке сходство с патронами или картушами, используемыми в их оружии. Его египетское название — Шен. Со времен Древнего царства имена царей были вписаны в эти окружности, однако со временем они становились длиннее, и вместе с этим картуши также становились более вытянутыми. Полное имя Нефертари, как мы упоминали выше, состоит из двух компонентов. Нефертари Меретенмут, которая означает «самая прекрасная, возлюбленная богиней Мут». Стоит отметить, что в различных храмах и в самой гробнице ее имя может быть выписано по-разному, но основной мотив написания, особенно в захоронении, встречается в двух, рисунок 32, основных версиях с вариативной транспозицией отдельных знаков, рисунок 31. Рисунок 31. Варианты написания имени Нефертари в горизонтальной и вертикальной ориентации картуша. Коллаж из фрагментов фотографий гробницы Нефертари. Рисунок 32. Варианты написания имени Нефертари в ее гробнице. «Самая прекрасная из всех» — буквально та, кому свойственна красота, первая часть имени царицы, которая обычно остается без перевода и имеет практически буквальную огласовку — Нефертари. Возлюбленная Мут — второй компонент имени, который всегда входит в состав ее картуша. Богиня Мут вместе с супругом Амоном и их сыном Хонсу формировали триаду фиванских богов, почитаемых в Фивах, в частности, в Карнакском храме. Поскольку древнеегипетское иероглифическое письмо не передает гласное, которое можно попытаться прочесть между ними, его можно реконструировать только с большими оговорками. Имя царицы состоит из простой последовательности гласных Н, Ф, Р, Т, Р и полугласных И, Y звуков, поэтому нельзя быть уверенным в его правильном произношении. Так, в середине XX века немецкие египтологи давали огласовку имени царицы как Нофретари, однако теперь оно читается как Нефертари. В подтверждении неоднозначности правильности произношения может послужить его полная огласовка на аккадском языке, которая звучит как Наптера. Также это дает нам намек на то, что в устной речи второй компонент имени не произносился. Существует множество оснований полагать, что царица получила имя Меретенмут после коронации и восшествия Рамсеса II на престол, на что могут указывать эпитеты имен Нефертари и ее супруга. Полное имя Рамсеса II при рождении было Рамсес Мериамон. Ра породил его, возлюбленный богом Амоном, а Нефертари Меретенмут — самая прекрасная из всех, возлюбленная богиней Мут. Таким образом, царская чета напрямую ассоциировалась с главной карнакской божественной четой Амоном и Мут. Большинство историков, исследовавших символизм изображений Нефертари и связанных с царицей текстов, приходят к мысли, что она имела связи с 18-й династией, в течение правления которой роль цариц в египетской политике была особенно высока. В частности, она всячески подчеркивала свои связи с Яхмес Нефертари, обожествленной царицей 18-й династии и ставшей покровительницей всего фиванского некрополя и сыгравшей огромную роль в подъеме и процветании страны после победы Египта над завоевателями Гиксосами. Как полагают многие ученые, это не случайное совпадение имен, а, вероятно, обозначенная преемственность. Супруга Рамсеса II могла быть названа в честь своей знаменитой предшественницы. На заметку. Любопытный факт. На купюре номиналом в 1 египетский фунт изображены колоссы большого храма Рамсеса II в Абу-Симбел. Изображения этих колоссов фланкируют картуши с именами Нефертари слева и Рамсеса II справа. Рисунок 34. Купюра в 1 египетский фунт с изображением большого храма Рамсеса II в Абу-Симбел и крупный картуш Нефертари справа. Титулы и эпитеты царицы, их значение. Титулы и эпитеты царицы Нефертари определяют различные роли, которые она исполняла, такие как супруга бога, царица, владычица всех земель, мать бога и многие другие. Область ее активности согласуется с общей тенденцией увеличения значимости царицы в Древнем Египте времен Нового Царства. Далее приведен список титулов и эпитетов царицы Нефертари. Супруга царская главная определяет Нефертари как наиважнейшую среди супруг Рамсеса II. Супруга царская главная, возлюбленная им, аналогичный предыдущему с особым подчеркиванием любви Рамсеса II к Нефертари. Осирис, супруга царская главная. Также часто встречается транспозиция и группировка знаков титулов Осирис и супруга царская. Титул Осирис смотри ниже. Супруга бога. Этот титул впервые появился в начале 18-й династии, но вышел из употребления после правления Тутмоса IV и вновь стал употребляться в 19-й династии в связи с первыми тремя царицами – Сат-Ра, супругой Рамсеса I, Мут-Туя, супругой Сети I, Нефертари, супругой Рамсеса II. Ни одна из других семи жен Рамсеса II – Исет-Нефрет I, Бентанат I, Меритамон III, Небитавы, Хинутавы, Хинутмира, Маатхорнефрура, насколько можно судить по известным источникам, супругой Бога не являлась. Титул был возрожден частично для укрепления династических притязаний рамессидов, которые не принадлежали к царской крови, и воплощает важную теологическую концепцию. Любой ребенок правительницы, носивший этот титул, был отпрыском не одного лишь царя, но также и бога Амона, мифического супруга царицы. Таким образом, ее сын подходил для кандидатуры будущего правителя Египта. Та, которая занимает место в храме Амона, связывает царицу со жречеством храма Амона. Наследная знатная дама, уважительное обращение, обозначающее, что Нефертари происходит из знатной семьи. Да будет жить она, да живет она, благопожелание жизни царицы. Владычица обаяния и сладостная любовью, вероятно, эпитеты, восхваляющие женственность. Рисунок 35. Фрагмент скульптурного портрета Рамзеса II с изображением и титулами Нефертари. 19-я династия. Каирский музей. Инвентарный Каира. CG 42-140. Владычица обеих земель. Указывает на то, что Нефертари играла определенную роль в государственных делах. Это женская форма мужского титула, представляющего собой эпитет египетского царя как владыки Верхнего и Нижнего Египта. Часто встречается с детерминативами слова «берег», что, возможно, служило указанием левого, восточного и западного, правого, берегов Нила. Госпожа Верхнего и Нижнего Египта, аналогичный предыдущему, но имеющий исключительно женскую форму. Госпожа всех земель указывает на господство над всеми землями, а не только египетскими. Славная милостями, возможно, имеет юридические коннотации в смысле заступничества на судах. Осирис. Иногда этот титул оставляют без перевода – Усир. Через преодоление смерти Осирисом египтяне надеялись обрести вечную жизнь в измененном и просветленном теле вынобытии. Во всех известных нам заупокойных текстах, от текстов пирамид до грубых надписей на гробах римского времени, сообщается, что совершенное для Осириса сделано и для данного покойного, и состояние царя Дуата объявлялось его состоянием. Другими словами, покойный идентифицировался с Богом. Как вечно живет Осирис, так и он будет жить. Если умрет Осирис, то погибнет и этот умерший. Правогласное указывает на то, что суд Осириса состоялся с оправдательным вердиктом и Нефертари правдиво голосом. Перечень титулов и эпитетов царицы, не упомянутых в ее гробнице. Супруга быка могучего. С могучим быком ассоциировался сам царь. Мать царя. Титул, положенный матери коронованного царевича, подтверждает, что один из сыновей Нефертари уже был выбран для наследования Рамсесу II. Та, кто умиротворяет богов. Титул, указывающий на принадлежность Нефертари к храмовым ритуалам. Прекрасная с двойными перьями. Отсылка к излюбленному головному убору Нефертари, короне Шути, состоявшей из двух высоких страусиных перьев, у основания которых был помещен диск, символизирующий солнце. Бог Амон обладал схожей короной. Один из его титулов — тот, кто с высокими перьями. Та, ради которой светит солнце. Уникальная надпись на фасаде малого храма в Абу-Симбел, которая говорит нам о бескрайней любви Рамсеса II к Нефертари. Из вышеперечисленных титулов можно выделить два главных типа титулатуры Нефертари, обрамляющих ее имя. Прижизненные титулы. Наследная знатная дама, да будет жить она. Начинается с уважительного обращения, означающего, что Нефертари происходит из знатной семьи, и заканчивается благопожеланием жизни. Посмертные титулы. Осирис правогласная. Начинается с титула Осирис, олицетворяя Нефертари с богом Осирисом, победившим смерть, и заканчивается тем, что она правогласна, то есть прошла загробный суд. Осирис — правогласная у Осириса, бога великого. Наиболее полная форма с указанием правогласия у Осириса. Далее располагалось перечисление всех титулов самого бога, которое в этом примере опущено. Наиболее распространенная краткая форма посмертной титулатуры Нефертари в ее гробнице — Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная. Проведя тщательный анализ всех вариаций написания посмертной титулатуры, я смог синтетически вывести максимальную и наиболее полную форму ее написания. Наследная знатная дама, супруга царская главная, возлюбленная им, великая милостями, владычица очарования и сладостная любовью, та, которая занимает место в храме Амона, супруга Бога, госпожа Верхнего и Нижнего Египта. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, госпожа всех земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, Бога Великого. Мы немало знаем о Нефертари благодаря многим хорошо сохранившимся источникам. В частности, по ее гробнице в фиванском некрополе «Долина цариц», по малому храму в Абу-Симбел, воздвигнутому в ее честь Рамсесом II. Она также была запечатлена на стенах храмов Луксора и Карнака, а ее многочисленные статуи были найдены по всему Египту. На одной из стен колонного зала в храме Рамесеума сохранился рельеф, изображающий мать Рамсеса II, за которым стоит царица Нефертари. Рисунок 36 справа. Рисунок 36. Первое изображение Нефертари. 19-я династия Рамесеум. Рамсес II отводил царице роль настолько значимую, что в титулатуре и иконографии сделал ее практически равной себе, о чем свидетельствуют равные высоты колоссы самого правителя и Нефертари на фасаде ее храма, рисунок 289. Из предшественников Рамсеса II такую значимость супруги царя можно сравнить с отношениями Аменхотепа III и Теии. Отличительной чертой их иконографии был одинаковый рост. Аменхотеп повелел возвести в честь нее храм в Седеинге, в Нубии, где царица чествовалась как одна из ипостасей богини Хатхор, точно так же, как Нефертари, в малом храме в Абу-Симбел. Титулы Нефертари говорят также о том, что она играла важную роль в ритуалах, выступая в качестве посредника между людьми и богами, разделяя эти функции со своим супругом-фараоном. Изображения и упоминания ее на стенах храмов подчеркивают эту функцию царицы. Она услаждала слух богов музыкой и проводила значимые для страны ритуалы, помимо того, что как владычица обеих земель считалась земным воплощением богинь Мут и Хатхор. Вторая часть ее имени, Меретенмут, позднее использовалась женщинами, носившими высокий титул супруга Амона. Нефертари оказывала большое влияние на политику и дипломатию. Некоторые женщины Древнего Египта из вельможных кругов получали образование, и существует большая вероятность того, что царица знала аккадский язык, который в то время обладал статусом международного в странах Ближнего Востока. В частности, сохранилась переписка между ней и хеттской царицей Пудухепе, протекавшая в ходе урегулирования сложных отношений между Египтом эпохи Рамсеса II и Хеттским царством. Сегодня одно из сохранившихся ее писем хранится в собрании археологического музея Anatolian Civilization Museum в Анкаре. Великая царица Наптера, Нефертари, земли египетской, говорит так. «Говорю сестре моей Пудухепе, великой царице земли хетской, я сестра твоя, и ты будь благополучна. Да будет страна твоя благополучна. Ныне узнала я, что ты, сестра моя, написала мне, осведомляясь о здоровье моем. Написала ты мне из-за доброй дружбы, и братские отношения между братом твоим, царем Египта Великим, и богом Бурь принесут мир, и сделает он братские отношения между царем Египта Великим царем и его братом, царем Хеттов, Великим царем, вечными. Видишь, послала я тебе дар, дабы приветствовать тебя, сестра моя. Для шеи твоей ожерелье из чистого золота, собранное из 12 рядов весом в 88 сиклей, цветной лен маклалу для одного царского одеяния для царя. Всего 12 льняных одеяний. Рисунок 37. Прорисовка письма Нефертари хетской царицы Пудухепе. Происхождение Нефертари полностью неясно и запутанно. Мы с моим другом и соратником Кириллом Грибовым, насколько это возможно, попытались приоткрыть завесу этой тайны и разобраться в запутанных древнеегипетских царских и придворных связях. Один из титулов Нефертари, наследная знатная дама, позволяет говорить нам о том, что она происходила из благородной семьи, согласно выводам некоторых ученых, из рода фиванской знати. Нефертари и Рамсес II поженились, когда будущий правитель еще находился в статусе царевича. Для царя Сети I, отца Рамсеса II, такой брак мог служить в том числе целью укрепления своего влияния и власти. Рамессиды происходили из Дельты и пришли к власти после неспокойного амарнского периода. Они обладали большим влиянием и властью в военных кругах, чем в политических, и в связи со старой фиванской аристократией были очень важны для укрепления новой династии. Некоторые ученые связывают Нефертари с Эйе, видным политиком эпохи правителя-реформатора Эхнатона, который правил несколько лет после смерти Тутанхамона. В частности, в гробнице царицы был найден фрагмент фаянсовой ручки от ящика или шкатулки, на которой было написано тронное имя Эйе — Хепер-Хеперу-Ра. Это послужило основой для теории, что Нефертари могла быть его внучкой. В «Долине царей» в феврале 1905 года американский археолог Теодор Дэвис обнаружил гробницу супружеской пары Юйи и Туйи, КВ-46, родом из города Ахмим. Различные варианты произношения имени Юйи, так же как и черты его мумии, могут указывать на его иноземное происхождение. Он носил различные титулы, связанные со жреческими обязанностями, исполняемыми в его родном городе, например, «Отец Бога», «Жрец Мина», «Управляющий скотом Бога Мина» и «Повелитель Ахмима». Некоторые из других надписей отражают его руководящую роль при дворе: начальник конюшни, командир боевых колесниц Его Величества. Причем эти титулы периодически используются как доказательство того, что предки Юйи были высокопоставленными колесничьими воинами. Туйя имела следующие титулы и эпитеты: мать супруги царской главной, госпожа из гарема бога Мина, певица Амона, певица Хатхор. Также она была главной из музыкантш богов Мина и Амона. В отличие от своего супруга, эта женщина, судя по мумии, была коренной египтянкой. Юйя и Туйя были родителями царицы Тейе, супруги царя Аминхотепа III. У них были и другие дети, сыновья Анен, дважды упомянутые на саркофагах матери, и Эйе. Анен занимал важную должность верховного жреца Ра в Фивах, судя по надписи на его большой статуе, в жреческих одеяниях. Второй сын Эйе, как и первый, унаследовал титул своего отца, отец Бога, а затем и его политические связи. При дворе в период правления сначала Эхнатона, а затем и Тутанхамона, Эйя обладал большим влиянием и властью. Его первая неоконченная гробница в Амарне, номер 25, одна из самых ярких в некрополе знати Ахетатона, в которой сохранился текст большого гимна Атону. Создается впечатление, что Эйи был по крайней мере одним из ближайших сподвижников и соратников Эхнатона, после смерти которого стал главным советником нового юного царя. Эйи управлял всеми контактами мальчика с другими людьми и занимался всеми государственными делами от его имени. Тутанхамон царствовал всего лишь в течение 1332-1323 годов и умер в возрасте 18-19 лет. Он не оставил наследников. Найденные в его гробнице две мумии недоношенных младенцев свидетельствуют о неудачных попытках юной царицы стать матерью. Молодой царь был погребен в долине царей КВ-62 Фиванского некрополя, как и все цари нового царства. На северной стене погребальной камеры гробницы Тутанхамона есть роспись, показывающая один из главных обрядов, проводившихся над телом после смерти — отверзание уст мумии, то есть его символическое воскрешение. Примечательно здесь то, что обряд совершал Эйи. В наброшенной на плечи, как полагалось жрецу Сему, шкуре леопарда, он слегка касается рта мумии особым ритуальным теслом. Обычно этот ритуал должен проводить сын умершего, в случае царя — его наследник. Таким образом, эта сцена свидетельствует о том, что престол Египта достался Эйи, бывшему уже стариком. Четырехлетнее правление Эйи было узаконено путем брака Санхесенамон, вдовой Тутанхамона. Так можно предположить по объединенным картушам этой пары на маленьком стеклянном кольце, хранящемся в Берлинском музее. Предполагается, что новый фараон видел в роли наследника своего сына, военачальника Нахтмина, но, судя по всему, он был повержен полководцем Тутанхамона Хоремхебом, который захватил престол около 1319 года. Нахтмин и его супруга Имиуйя, вероятно, были родителями Нефертари. Однако пока что это предположение носит статус неподтвержденной теории. Примечание. Дочери Нефертари и Рамсеса II любили город Ахмим. Там они почитали память царя Эйи и господина Нахтмина. Среди всего множества титулов Нефертари нет титула Сат-Несут, дочь царская, который обязательно выделялся бы при наличии родства с царем. Поэтому большинство ученых подчеркивают, что Нефертари не имела столь высокого происхождения. Заключение брака между будущим наследником престола и женщиной, так или иначе связанной кровным родством с правящей династией, даже если юноша оказывался неравным ей по статусу, было частой практикой. Отсюда можно сделать вывод о том, что Нефертари определенно была близка к аристократии, обладавшей властью и влиянием в эпоху правления 18-й династии. Но характер этой связи остается предметом теории и споров. Рисунок 39. Возможные родители Нефертари. Нахтмин слева и Имиуйя справа. 18-19 династии. Каирский музей. Рисунок 40. Колосс Рамсеса II и скульптурный портрет Нефертари. 19-я династия. Луксорский храм. Рисунок 41. Сыновья сверху и дочери снизу Рамсеса II. 19-я династия, храм Сети I, Абидос. Рамсес II вступил на престол Египта примерно на 25-й год своей жизни, 31 мая 1279 года до нашей эры. Скорее всего, Нефертари была того же возраста или немного моложе своего супруга. В браке с ним она родила сыновей Амон-Херхерпешефа, Парахирунимефа, Мирира и Мериатума и дочерей Миритамон, Хенутауи, а также, возможно, Бакетмут, Нефертари и Небеттауи. В рамках преемственности ее сыновья всегда предпочитались детям из Сетнефрет, второй супруги Рамсеса II, хотя, в конце концов, корона и престол Верхнего и Нижнего Египта досталась Мернептаху, 13-му ребенку Рамсеса II, сыну от царицы Эсет-Нефрет. На заметку. Антропометрическая конструкция. Оба коленных мыщелка царицы составляли в ширине около 83-85 мм, а если учитывать мумифицированные мягкие ткани, то около 79-80 мм. Ширина мыщелка порядка 83-84 мм указывает на то, что колени женщины были немного тоньше, чем у молодых и самых бедных женщин стран Африки, территориально к югу от Сахары. Нет никаких формул для пересчета ширины от живой ткани колена до мертвой ткани, только оценка, по которой наибольшая разница составляет около 1,5 мм по ширине колена. Кроме того, было также невозможно определить точный рост женщины. Однако можно предположить, что останки, найденные в КУВ-66, принадлежали женщине, чей рост составлял от 165 до 168 сантиметров, что значительно превышает средний рост 156 сантиметров древнеегипетской женщины времен Нового Царства. Рисунок 42. Фрагменты мумии Нефертари. Мы точно не знаем, когда именно и как умерла царица. Однако можем строить более-менее обоснованное предположение, опираясь на некоторое свидетельство. На юге Египта, в Абу-Симбел, Рамсес II возвел грандиозные скальные храмы. Великий храм в честь Ра-Хорадхи и малый храм в честь Нефертари и богини Хатхор. Подробнее о храме Нефертари смотри конец главы 3. Как свидетельствуют рельефы, супруга царя присутствовала на церемонии освящения храмов в Абу-Симбел на 24-м году правления Рамзеса II, около 1255 года до нашей эры. Высеченная, вероятно, немногим позднее наместником Куша Нубии Хеканахтом, стела в скале возле большого храма, отмечающая эту церемонию, содержит последнее упоминание о Нефертари. В верхней части этого памятника изображены боги Абу-Симбел, Ра-Хорадхи, Амон-Ра и обожествленный Рамсес II, которых почитают царь и его дочь Меритамон. Ее имя заключено в картуш, что позволяет предположить, что к этому времени она стала преемницей Нефертари в качестве царицы. Сама же она в этой основной сцене отсутствует и показана ниже, сидящей и принимающей подношения от наместника Хеканахта. Изображая Нефертари аналогично богам выше, стела указывает на то, что царица, возможно, не дожила до завершения строительства храмов в Абу-Симбел. Рисунок 43. Стела наместника Хеканахта. 19-я династия. Храм Абу-Симбел. Асуан. Прорисовка Рихарда Лепсиуса. Нефертари отсутствовала на празднике Сет на 30-м году правления Рамсеса II, но умерла не ранее 25-го года правления своего супруга. Как следует из исторических данных, собранных в результате анализа ее останков, царица, вероятно, достигла возраста 40-50 лет. Рисунок 44. Кольцо с именами Рамсеса II и Нефертари. 19-я династия. Лувр. Мы многое знаем о Нефертари по изображениям в различных храмах Рамсеса II, ее храму в Абу-Симбел и гробнице в долине Цариц, в том числе по некоторым сохранившимся в ней погребальным предметам. К сожалению, из личных прижизненных вещей царицы до нашего времени практически ничего не дошло, и мы можем выделить лишь кольцо с именами Нефертари и ее супруга Рамсеса II. Много лет Нефертари была верной спутницей и соратницей своего великого супруга, значение которого для египетской истории мало кто сумел превзойти. Можно только представить, каким горем для Рамсеса II стала смерть царицы. В день ее кончины солнце зашло для всего Египта и для его владыки. Ни одна из супруг Рамсеса II впоследствии уже не играла роли, хоть немного подобной той, которая выпала Нефертари. Главная и возлюбленная супруга Рамсеса II была упокоена в долине Цариц. Ее гробница является одним из самых ярких и уникальных примеров погребального искусства Древнего Египта. Рисунок 45. Священный грот в некрополе Долина Цариц и вход в гробницу Нефертари.